Я не услышала, как встал Рауль, но проснулась, почувствовав его отсутствие. «Рауль?» – позвала я, открывая глаза, и осеклась, увидев, что простыня на его половине во влажных кровавых пятнах. «Господи!» – испуганно воскликнула я, мгновенно вскакивая на ноги. «Рауль, ты где?» Дверь в ванную была приоткрыта, но из-за нее не доносилось шума пущенной воды. Совершенно не беспокоясь о том, что могу войти в неподходящий момент, подталкиваемая тревогой, я вошла внутрь. Рауль сидел на краю ванны и перебинтовывал себе руку. «Привет», – поздоровался он, как ни в чем не бывало. «Я тебя разбудил». Я покачала головой, заметила в раковине футболку в темных пятнах и выброшенный в мусорное ведро окровавленный бинт. Присев рядом с Раулем, я легонько коснулась ладонью его голой спины. «Что с тобой?» «Ничего», – пожал плечами он и улыбнулся безмятежной улыбкой ребенка. Но никакой улыбкой и беззаботным тоном не замаскировать следы плохой ночи. Темные круги, потухший взгляд покрасневших глаз. Из-за щетины и нездоровой бледности лицо Рауля казалось осунувшимся. «Давай помогу», предложила я, увидев, что бинт выскользнул из его пальцев и, разматываясь, полетел вниз. Рауль подхватил его почти у самого пола и с готовностью протянул мне. «Ты неважно выглядишь», – честно сказала я, заканчивая перевязку. «А кто будет хорошо выглядеть после такой ночи?» «Ты спал очень беспокойно. Я даже хотела позвать кого-нибудь на помощь». «Зачем?» – удивился Рауль. «Потому что тебе было плохо». Ты метался, стонал, тебя лихорадило, то бросало в жар, то знобило. «Ничего не помню», — покачал он головой, — «только то, что мне снился какой-то нехороший сон, который забылся сразу после пробуждения». «А с рукой что?» «На первый взгляд все в порядке», — ответил Рауль, — «но как-то неуверенно. Швы не разошлись, раны не воспалились и не кровоточат». «Не кровоточат, говоришь? Однако ж ты как-то уделал кровью и одежду, и постель». Не говоря уж о промокших насквозь бинтах. Тебе надо к врачу, Рауль. Я не знала, что с тобой делать ночью. Будила ты, не просыпался, обнимала ты меня, отталкивал. Укутывала, скидывал одеяло и тут же вновь его искал. Лоб твой пылал, как при высокой температуре. Но сейчас я в порядке. Ой, Ли. Ладно, Анна, вернемся домой, и я съезжу к себе в госпиталь. Нехотя сдался Рауль. А пока займемся насущными делами. Если ты не собираешься возвращаться в постель, то давай приведем себя в порядок и спустимся. Думаю, после этой ночи вряд ли кто-то встанет рано, значит, завтрак задержится. Не станем всех ждать, выпьем кофе, а потом я посмотрю, можно ли вывернуть замок. В подвале поищу инструменты, я видел, что там брошены всякие вещи, вдруг повезет. Собрались мы быстро. Когда я торопливо причесывалась у зеркала, увидела, как по стеклу пробежала жирная мохнатая гадина с раздвоенным хвостом. Омерзительное до отвращения. Но я уже ничему в этом доме не удивлялась. Появление этой твари непонятно откуда было самым нестранным событием. Хоть и создавалось впечатление, будто она выползла из середины зеркала. На стекле появилась вначале ее передняя часть с тонкими ножками, затем хвост с рогаткой на конце. Я, не проследив, куда скрылась насекомая, поспешила покинуть ванную. Рауль ошибся, предположив, что мы проснулись первыми. В столовой уже был Давид, который возился с замком входной двери. «Приветствую», – буркнул он, мельком оглядываясь и вновь возвращаясь к своему занятию. Попытки ножом выковырять какую-то деталь. «Как успехи?» – поинтересовался Рауль, кивая на дверь. «Да как? Дрянь дело, пока ничего у меня не выходит». «Инструменты не искал? А как же?» «У меня было много свободного времени для того, чтобы обследовать этот проклятый дом», – с сарказмом выдавил Давид. Похоже, после ссоры с Нурией он ночевал в столовой. «Мы тут как в мышеловке, и какой идиот сделал такие узкие окна?» «А на широкие поставил решетки». Я уже проверил все, что можно. Пробовал и прутья раздвинуть, и вытащить их из гнезд. Бесполезно. Особенно, когда никаких инструментов нет. В подвале смотрел. И там тоже дьявол. Замок еще мудреный, ни одного шурупа с этой стороны. Не вывернешь, и дверь с петель не ссадишь. Все сделано, как в тюрьме. «Дай-ка я посмотрю», – предложил Рауль. Давид подвинулся, уступая ему место, и мимоходом заметил. «Отвратительно выглядишь, приятель». «А как еще выглядеть после отвратительной ночи?» – парировал Рауль, внимательно оглядывая замок. «Пойду приготовлю кофе», – сказала я. «Будь добра», – с благодарностью выдохнул Давид. Поставив на поднос чашки с растворимым кофе и тарелку с печеньем, я вернулась в столовую. И застала друзей уже не осматривающими замок, а разглядывающими что-то над дверью. «Вчера ее не было», — сказал Давид, щурясь. «Точно говорю». Я подняла глаза и увидела трещину в каменной кладке сбоку от двери, в два пальца толщиной и длиной примерно в полметра. «У твоей сестрицы в комнате тоже одна появилась». «Давид, давай выпьем кофе, потом подумаем, что делать», — ответил Рауль. Ну и по его тону, и по встревоженно нахмуренным бровям стало ясно, что трещины его обеспокоили. «Может, проще подождать, когда дверь сама выпадет?» – неловко пошутил Давид, беря с подноса чашку. «И тогда мы выйдем». «Не выйдем!» Вдруг раздался еще один голос Лауры. Увлеченные рассматриванием стены, мы не заметили, как девушка спустилась в столовую. Одетая в джинсы и длинный свитер с заколотыми наверх волосами, умытая, немного бледная, она казалась 15-летней. Ничего общего с той странной Лаурой, которая пугала чужой улыбкой. Рядилась в короткое платье, развратно выставляла на обозрение бедра и усмехалась, наблюдая ссоры. Сейчас она была той Лаурой, которую мы все знали, но... Наваждение развеялось, стоило ей произнести следующую фразу. «Эта тварь нас не выпустит». «Какая тварь?» – развернулся к сестре Рауль. «Та, которая сталкивает нас лбами, чтобы нажраться дурной энергией. Та, которая разъедает дом», – кивнула она на трещину. «Та, которая присосалась к тебе и пирует твоей кровью. Плохо. Теперь дом нас не выпустит». «Нет выхода, понимаете? Мы обречены, и в первую очередь ты...» «Нет», — честно ответил Рауль, — «не понимаю». А Давид, сверкнув глазищами на девушку, ожидаемо вспылил. «Лаура Аренса Морена, замолчи! Иначе я за себя не отвечаю. От тебя тут одни неприятности, если под тварью ты имела в виду себя...» «Давид!» — резко оборвал его Рауль. «Оскорблениями ты ничего не добьешься». «Оставь его», – махнула рукой, отворачиваясь Лаура. И мне показалось, что в ее глазах блеснули слезы. «Пойду выпью кофе». «Иди и не маячь тут, и так тошно», – пробормотал себе под нос Давид. Не знаю, услышала его Лаура или нет, в этот момент она уже скрылась на кухне. Я взяла свою чашку и отправилась следом за девушкой. Она стояла возле стола, повернувшись к двери спиной и опираясь ладонями о столешницу. «Сделать тебе кофе?» – заботливо предложила я. Девушка неопределенно покачала головой, то ли нет, то ли да. Затем решительно вытерла ладонью глаза и повернулась ко мне. «Лаура, у него ночь вышла сложной», – попробовала я и утешить ее, и оправдать грубость Давида. «Оставь, Анна», – поморщилась она. «Давид такой, какой есть, меня не выносит с детства. Что я могу сделать? Так же ненавидеть его, как и он меня. Все». «Что ты сказала по поводу твари?» – сменила я тему. «Расскажи, что тебе известно и откуда». «Обещаю, что поверю тебе». Лаура вздохнула, глядя в сторону, а потом, подняв на меня глаза, начала. «Я...» Но договорить ей не дал поток ругательств, которыми разразился Давид. «Что случилось?» – вылетели мы с кухни. Давид стоял на коленях перед входной дверью, в одной руке он держал нож с отломанным кончиком, а кулаком другой бил по замку. Зараза, сломался! «Я же сказала, что зло нас не выпустит!» – прошептала тихо Лаура, но вслух съехидничала. «Что еще можно ожидать от страшилища, которое только и может что жалить языком?» «Носит дурацкие пижамы, делающие похожим его на перекормленного пингвина и живет с уб...» «Замолчи!» – отшвыривая нож, вскочил на ноги Давид. Не успели мы с Раулем и глазом моргнуть, как он поднял ручищу, то ли собираясь ударить Лауру, то ли закрыть ей ладонью рот. Я испуганно вскрикнула, Рауль метнулся к Давиду, стремясь перехватить его руку. Но Давид вдруг опустил ладонь с растопыренными пальцами на затылок девушки и, рывком притянув ее к себе, впился ртом в ее губы. Мы так и замерли на полпути и, растерявшись, не сразу сообразили, что лучше тихо уйти и оставить разбираться Лауру и Давида наедине. Нетерпеливо, так будто в несколько мгновений пытаясь втиснуть желание всей жизни, совершенно не обращая внимания на нас, с алчностью похитителя сокровищ Давид хватал, тискал, сгребал, гладил затылок Лауры, ее волосы, лицо, тело. Терзал, как умирающее от голода животное, жертву. Сжимал в объятиях с такой силой, что чудом не ломал ей кости. Целовал с жаждой перешедшего пустыню путника. Цеплялся за нее, как потерпевший кораблекрушение, за обломок доски. Рауль тихонько присвистнул и выразительно посмотрел на меня. Ну, что я говорил? А затем, увидев, что Лаура высвободила руки, чтобы обнять Давида, дернул меня за рукав и кивнул головой в сторону лестницы. «Пойдем», — без слов произнес он. «Да, ты прав», — ответила я ему взглядом. «Лаура», — донесся до нас еле различимый шепот Давида. И тишину вдруг взорвала звонкая пощечина. Перекошенное незнакомое лицо, сжатые в кулак пальцы поднятой руки и ненависть, полыхающая в глазах. Такой мы увидели, испуганно оглянувшись, Лауру. Не вышло хэппи-энда. С горечью выдохнул Рауль в бессилии, разводя руками.